Глава 48. Филипп де Маранси. Сейчас к этому чувству любви и нежности примешивалась еще страстная жажда обладания, которую я испытывал к Дарёне. Да, я хотел владеть ею, подарить ей весь мир, любить ее, но все же я боялся испугать ее своим яростным чувством, страстными порывами, которые возникли во мне, едва она оказалась рядом. В тот день, когда я напал на нее и едва не принудил к близости, мною завладели те самые черные энергии предков драконов. Тогда был один из приступов. Именно поэтому мои черные потаенные желания всплыли наружу. В тот вечер темные энергии овладели мною настолько, что я словно превратился в своего далекого прадеда, жестокого, безжалостного и одержимого похотью. Я просто не успел дойти до башни, когда увидел Дарёну в коридоре. Зверь уже владел мною, намереваясь удовлетворить свои тайные желания к этой сладкой девице. Оттого я вел себя так грубо и безобразно, указывал ей на ее низкое происхождение, унизил, пытался принудить к близости. И только когда она дала мне пощечину, зверь, владевший мной, чуть присмирнел, словно не мог понять, что происходит. Наверняка никто и никогда так не поступал с ним, потому он и отпустил ее. Наутро я раскаивался и корил себя. Такое поведение было недостойно герцога де Маранси. Я надеялся только на то, что Дарёна слишком добра и все простит мне. Так и вышло. Я выждал следующие 2 дня и потом решил с ней объясниться. Она, конечно же, не держала на меня зла и была приветлива, как и всегда. Оттого я выложил ей всю правду про темные энергии, владеющие мною раз в месяц, и про предков драконов. Знал, что она поймет меня, как никто другой, и не осудит. Не сказал только одного. Если бы я сам не испытывал такого сильного влечения к Дарёне и плотского желания, то и мой дракон вел бы себя с ней безразлично. Он точно не собирался принуждать к близости любую служанку, нет. Он выбирал именно Дарёну, потому что я хотел ее тоже. Как же жаждал избавиться от этой частицы крови дракона, чтобы уже никогда больше не превращаться в монстра, ни крылатого, ни подлого, но не мог. Это было уделом всех мужчин нашего рода. Утешало одно. С каждым новым поколением драконья кровь все сильнее разбавлялась, смешивалась с кровью обычных женщин, тем самым становясь все менее заметной. Возможно, мой сын Мишель или же его внук уже не смогут превращаться в драконов и станут обычными людьми. Пусть даже без магии, но зато по ночам будут спать спокойно, а не закрываться в башне, как я, чтобы не пугать окружающих. Я перестала вырываться и пораженно смотрела на Филиппа. Его взор горел таким странным пламенем, что я все поняла. Мое сердце пропустило несколько сильных ударов и замерло в предвкушении чего-то безумно нереального, что вот-вот должно было войти в мою жизнь. «Что ты сказал?» «Видит Бог, я не хотел любить тебя», — произнес он как-то трагично. Я сопротивлялся, пытался доказать себе, что ничего не испытываю к тебе. Но сейчас понял, что это не так. Я не могу не любить тебя. Хочу, чтобы ты стала моей женой, возлюбленной на долгие годы. Окончательно растрогавшись, я не знала, что сказать. Нет, я даже на миг не задумалась, хочу замуж за герцога или нет. Ответ был для меня очевиден. Ведь мое сердце уже давно было отдано этому мужчине. Я просто никогда не думала, что мои мечты могут воплотиться в реальность. И, похоже, это чудо свершилось здесь и сейчас. Я даже не знаю, что и сказать. Скажи «да». «Да», — выдохнула я в какой-то безумно счастливой эйфории, почти не веря, что все это происходит на самом деле со мной. Филипп тут же крепко прижал меня к себе, обвивая сильными руками мою спину. Я приникла щекой к его крепкому плечу, а он счастливо проворковал. «Как чудесно, Дарёна! Никогда в жизни я не был так уверен в том, что все делаю правильно!» «Я люблю тебя!» – прошептала я, поднимая голову и заглядывая в его мерцающие ласковые глаза. «С тобой рядом я чувствую свою лучшую часть себя. Только ты понимаешь меня и принимаешь таким, какой я есть», — добавил он проникновенно дрогнувшим голосом. Это так походило на завуалированное признание в любви, мне и не нужны были его слова о том. Я видела, чувствовала его любовь сейчас, понимала, что если бы герцог не любил меня по-настоящему, то никогда не сделал бы мне предложение стать его женой. Завтра же я пойду к королю и попрошу разрешения на наше венчание. Думаю, через месяц после новолуния можно устроить свадьбу. Я радостно кивнула, и Филипп снова поцеловал меня уже более страстно, жадно, долго. Через какое-то время мы вышли из чайной гостиной, решив вернуться к придворным и гостям короля, а может быть, даже потанцевать еще. Счастливая и ликующая, я под руку с Филиппом вошла в бальный зал. Когда раздались первые звуки вальса, вложив руку в его ладонь, готовая следовать за ним в центр залы, чтобы присоединиться к другим вальсирующим парам, неожиданно перед нами возникли двое. Импозантный мужчина лет 30 в дорогом черном камзоле и молодая дама лет 20 в красивом серебристом платье. Обмахиваясь большим веером, прекрасная блондинка с надменным взглядом голубых глаз критично оглядела меня с головы до ног и прищурилась. Что-то невероятно знакомое в облике дамы меня тут же насторожило. «Добрый вечер, Филипп», — произнесла низким голосом блондинка. «Именно в этот миг я осознала, что вижу близкую копию себя». «Лаура», — выдохнул севшим голосом Филипп. Я стремительно перевела взгляд на Демаранси, ощущая, как холодок пробежал по моей спине. Филипп тут же смертельно побледнел, а в его глазах застыл леденящий кровь ужас. «Вижу, ты совсем не рад увидеть вновь свою законную жену», — произнесла Лаура, и ее лицо окрасила улыбка, более похожая на оскал тигрицы, чем на милое приветствие любимого супруга.